К утру кровать так и осталась неразобранной, а вопросов по-прежнему было больше, чем ответов. Но еще были подозрения, и это оказалось во сто крат хуже. Они вели ее по сумеречному морю ощущений, подкрепляемые образами из сновидений, которые теперь потянулись один за другим, как нанизанные на нитку бусины. Она не могла точно сказать, что снилось раньше, а что позже. Прорвало ли трубы в театре накануне сна о потопе в Атлантиде? Или сон был вещим? Но она знала, что и явь, и сны — всего лишь лоскутки, которые сшивает происходящая с ней история. И эта история ей важнее, чем все, что когда-либо случались в ее жизни. Только бы внимательнее вглядеться, ничего не упустить, не забыть, только бы не выскользнули из ее головы эти перепутанные ленты. Ника лихорадочно вспоминала все, узнанное о Кирилле, за время их знакомства. Он — брошенный матерью ребенок, выросший в детдоме. Долгие годы мечта о том, чтобы найти мать, была его путеводной звездой. И он нашел ее. Он сам так сказал. Но мать отвергла его, не захотела даже увидеться. И что же, он отступился? В самом первом телефонном разговоре с ним Ника услышала, что его мечта близка к осуществлению. И когда увидела его в театре, то подумала, что это и есть мечта — играть на сцене. И видит Бог, он действительно был хорошим актером. Но так ли сильно он этого хотел? Ведь теперь, по прошествии стольких дней, он все еще говорит, что мечта маячит впереди. Что же это за неудержимые желания? Явно не примирение с Риммой. Кирилл появился в театре сразу после увольнения Валеры Зуева и слишком естественным образом занял его место. Нике вспомнилось странное утверждение Стародумова, которое в тот вечер, когда подвыпивший актер разоткровенничался, показалось ей сущей бессмыслицей, будто бы именно Мечников посоветовал Валеру на роль в сериале. Но так ли бессмысленно это было? Что, если Кирилл изначально знал, что в труппу его не примут, пока не освободится место? Что, если он специально подстроил увольнение Зуева? Ника боялась своих мыслей. Слишком уж это напоминало паранойю. Может быть, ей это только кажется? И все подозрения не больше, чем бред ее разбушевавшегося воображения, подстегнутого недавними переживаниями и собственного прошлого. Но остановить поток умозаключений она была не в силах. И снова перед ее взором вставала испуганная, заплаканная Римма Корсакова, которую изводил невидимый враг. Невидимый! Пожалуйста! Пусть он останется невидимым, — молила девушка, но его лицо вырисовывалось все отчетливее. Она постаралась вспомнить, с чего началась мистическая история римменного помешательства. С легенды про мертвую пионерку? Раньше? Откуда вообще взялась эта легенда? Ника раскрыла ноутбук и, путаясь в буквах английской и русской раскладки клавиатур, набрала в адресной строке «Путь к сайту театра». Она бывала здесь только по работе, публикуя официальное объявление вместо Реброва или самой Липатовой, и никогда не заглядывала на форум. Она и так знала, что там нет ничего, кроме отзывов зрителей, весьма субъективных и оттого раздражающих. Однако сейчас это оказалось неважным. Ника открывала страницу за страницей, пока не набрела на февральское обсуждение. Вот они, сообщения о пионерке Нине. 12.02. Бедная девочка, она же не знала, что все так получится. А представьте, что бы было, если бы она понимала, что натворила. 11:02. Могу понять ее сестру. Из-за этой честной пионерки Нины они обе остались без родителей. 11:02. Какой ужас! Неужели правда? Или просто одна из баек? 10:02. А еще нашел историю, которая произошла во Дворце культуры, где теперь театр. Дело было в 1938-м, во времена репрессий, если кто не помнит. Одна девочка по имени Нина. Ника несколько раз перечитала изложение легенды. Там не было ничего нового. В свое время Паша Кефаренко поведал ее в буфете почти слово в слово. Сказалась актерская привычка запоминать текст с первого раза. Повинуясь безотчетному порыву, Ника отмотала ленту беседы еще дальше, в прошлое, на несколько дней, и наткнулась на ссылку, отправлявшую всех любопытствующих к Большому архиву примет и суеверий, где отдельным параграфом шли актерские приметы. Здесь были те, которых артисты всех театров придерживались неукоснительно, вроде страха перед упавшим на пол текстом роли, и совсем незнакомые, редкие, порой даже курьезные. Вот только Нике было не до смеха. Она читала один комментарий за другим, узнавая под витиеватыми вымышленными именами и Милу Кефаренко, и Даню Трифонова, и даже Липатову, велевшую остальным не впадать в маразм, пока не наткнулась на сообщение о том, что театр на бульваре стоит на месте снесенной церкви и кладбища. Это была неправда, подтвержденная позже в библиотеке самой Липатовой, когда та желала успокоить легковерную Корсакову. И тогда Ника, наконец, обратила внимание на автора. Источником двух жутковатых фактов о театре и ссылки на архив примет был один и тот же человек. Его звали Лейм, в переводе с английского «хромой». Ника боялась поверить ощущениям, потому что не могла доказать логически ни одну из своих догадок. Но теперь было это имя. И она ясно видела трон, серебряную машину для пыток, Геру, верховную богиню, корчущуюся на нем от боли, клочок сна, рожденное подсознанием видение, можно ли ему доверять? Явь мешалась с Навью, плавилась в котле ее головы. Кто плавит металлы в темном жаре небытия? Кузнец. Вот кто. Хромой кузнец. Среди всех знакомых Ники был лишь один, кого можно было бы назвать хромым. Тот, кто ходит в развалочку, походкой моряка, глотает анальгин после репетиций и растирает больные суставы камфорой. Он ли этот невидимый недоброжелатель? Больно уж он хорош, этот наш мальчик с секретом, зазвучал в Никиной голове голос Лизаветы Александровны Ракоцкой. «Мы на уроках труда перебирали старые радиолы», — сообщил голос Кирилла. «У меня есть одна коллега. Она верит во все гороскопы и приметы в мире, наверное», — засмеялась когда-то сама Ника. Это был ее второй или третий разговор с Кириллом в ночи. «Неужели все обман?» С самого первого телефонного звонка. Кирилл не ошибался номером. И не было никакого друга, с которым он желал пообщаться. Была только Ника. И зачем-то Кирилл попытался узнать о жизни театра на бульваре то, чего не пишут на сайте или в программках, прежде чем устроиться туда служить. А сама Ника всегда являлась только средством достижения цели. Какой? Она пока так и не разобралась. Похоже на то. И все-таки она не могла поверить. Где-то в логические цепочки закрадывались пробелы, ошибки, нестыковки. Она не могла понять, что именно не так, но цельной картины не складывалось. Кирилл появился в театре на бульваре не ради Риммы Корсаковой, не ради Ники, не ради сцены. Тем не менее, он лучше остальных знал, как неуравновешена Римма, как верит она в любую мистику. Ему ничего не стоило подменить за кулисой искусственный цветок на живую гвоздику, настроить радио на передачу добытой заранее пионерской зорьки, снять дубликат ключей от гримерки, чтобы запереть актрису на ночь, подбросить в фойе пионерский галстук, предполагая, что девушку, любящую все яркое, привлечет лоскут кумачевой ткани. Улики косвенны? По-хорошему, не тянет даже на них. Но больше у Ники ничего нет. Одни предчувствия и сны. Ближе к рассвету она позволила себе вспомнить сны во всей их полноте, со всеми подробностями. До этого момента она нарочно тормозила воображение, не давая небылицам втискиваться в ее размышления. Но без этих кусочков картина была неполной, как выщербленная мозаика. И тогда Ника сдалась, подчинилась и открыла заслонку, сотрясаемую с одной стороны фактами, а с другой — сновидениями. И они мгновенно слились воедино, как молекулы водорода соединяются с кислородом, чтобы стать водой. У Геры родился Кирилл. Гефест стал сыном Липатовой. История уже случилась однажды, и она повторяется. Мать оставила своего ребенка, и он хочет отомстить. И он мстит. Уже. Не имея никакого подтверждения, Ника знала, что нащупала правду. Только Римма Корсакова по-прежнему оставалась здесь лишним звеном. Бессонная ночь давала о себе знать. В голове все смешалось. В театре Нику как магнитом тянуло к Кириллу. Ей хотелось верить, что вблизи она, наконец, рассмотрит его настоящего. Поймет по его жестам и взгляду, кто таится за этой бесстрастной оболочкой. Но Кирилл, словно чувствуя исходящую от нее новую силу, весь день держался вдалеке, словно не замечая ее и ни единым словом не выдавая себя. Он стремился покинуть зал или буфет, или гримерку, стоило Нике оказаться там одновременно с ним. Возможно, все дело было в том, что за девушкой по пятам следовала Римма, то и дело закапывая глазные капли и прикладывая к покрасневшим векам платочек. Она выглядела притихшей и грустной, но вполне в своем уме, и Ника надеялась, что так оно и останется до послезавтрашней премьеры и завтрашнего генерального прогона. Сама Ника сбилась с ног, выполняя поручение Липатовой, и украдкой во все глаза рассматривала лицо своей начальницы, стремясь разобрать в его чертах хоть одну схожую с чертами Кирилла. Мать и сын, может быть, вот этот изгиб бровей, или морщинка у губ, или мимолетная улыбка. Они же совершенно не похожи. Может быть, Ника ошибается? Какое бы это было облегчение? Что там с билетами? Липатова заглянула в кассу. Едва очередной зритель вышел за порог театра. Ника взглянула на схему зала, где синим были отмечены проданные места. Осталось 12. Всего? Невероятно! Фантастика! Худрук вздохнула, боясь поверить своему счастью. Неужели все получится? Ника поостереглась бы строить планы. Она все еще не понимала, что творится в стенах театра. Но хотя бы знала источник той тьмы, что сгущалось с каждым часом. Вечерело, когда Липатова застукала актеров спектакля в одной из гримерок за распитием вина. «Вы что, с ума посходили?» — Завтра генпрогон. Никакого алкоголя. Да ладно вам, Лариса Юрьевна. Бутылка на всех. Это ж по наперсточку, по чуть-чуть. Бесхитростно отозвался Кирилл. После премьеры будет вам по чуть-чуть и даже по многу, а на сегодня закругляемся. Ника отчаивалась. За это время она так и не смогла застать Кирилла в одиночестве. Ей хотелось вызвать его на разговор, но она не знала, как. И вот сейчас он покинет театр, сядет в машину и снова появится лишь завтра перед генеральной репетицией. Кажется, ничего страшного, но Нике почему-то казалось, что запущен часовой механизм, обратный отчет до взрыва. Только вот таймера ей с ее положения не видно. В любом случае надо торопиться.